как смотреть на дары ума, чувства и свободы. Надо умом познавать Бога из дел Его творения, откровения, промышления и судеб человеческих. Сердцем чувствовать любовь Божию, мир Его пренебесный, сладость Его любви, любить ближнего, сочувствовать Ему в радости и в скорби, в здоровом и в болезненном состоянии, в бедности и богатстве, в знатности и в низкой доле, унижении. Свободу употреблять как средство, как орудие, на то, чтобы сделать сколь можно больше добра, на усовершенствование себя во всякой добродетели, чтобы принести Богу плод сторичный.